Нужен кто-то достаточно жесткий, чтобы удержать в повиновении отпрысков богатых и влиятельных родителей, но при этом без перегибов, ибо это тоже не дело, если на выходе будет стадо покорных и безинициативных, имеющие хотя бы относительное представление о подобной работе и желательно стаж, но слишком много всего нужно от одного человека, что и привело к тому, что подходящие кандидатуры, конечно, были, но вот далеко не ко всем имело смысл подходить. Даже более того, на данный момент Александр и его аналитики вообще не рекомендовали ни одного из подходящих. Поэтому пока пришлось отложить этот вопрос, в надежде, что Слизнар все же лучше, чем о нем думает мой союзник. Все же фактов, говорящих об обратном, у нас не было, а подозревать можно вообще всех. Были кое-какие косвенные, но там все могло просто совпасть. Пока он занимается своими делами, пусть живет. Ну или до того момента, как мне найдут подходящую кандидатуру. Допив сок из фляжки, я в полутрансе провела еще несколько часов, прежде чем жидкость в ванне плеснула и на поверхности показалась неуверенно шарящая рука. Моментально подскочив к ней, я погасила руны и осушила импровизированный бассейн, следом выдернув женщину. Отнеся ее в сторону, я быстро убрала остатки крови и просушила волосы, после чего присела напротив нее и жестко схватила за подбородок, вынуждая смотреть мне в глаза. Лишенный даже естественных ментальных щитов, разум спокойно впустил меня, позволяя убедиться, что я получила ту, которую ждала. Спустя 5 минут я отпустила ее и парой взмахов надела на нее всю ее одежду. «Открой рот», влив в нее пару пузырьков, я осторожно подняла Минерву и уже более мягко приподняла ей подбородок. «Не тошнит, идти можешь». «Больно б было», заикаясь, выдавила она. Зато быстро, а не 1,5 недели предварительных медитаций, я пожала плечами. «Главное, что все уже позади. Теперь тебе только окклюменцию освежить с анимагией, и все будет окей. Правда, если у тебя поменяется анимагическая форма, то не стоит светить ее. Я тогда тебя научу полиморфомагии, а там уже выберешь форму. Хотя не должно было ничего поменяться. Ладно, пошли в твой новый дом». Добираться пришлось на ковре-самолете, так как рисковать и аппарировать с ней я не рискнула. Даже камины были пока слишком опасны, ибо энергетический каркас ее тела пока был слишком нестабилен. Поднявшись до ее покоев, я сгрузила ее на кровать и отправилась к себе. По пути нашла Филча и, предупредив его еще раз, что и как, уже более спокойно дошла до своих комнат. Аластер Моди хмуро изучил послание, доставленное ему совой, после чего спустился на первый этаж дома и разблокировал камин. Спустя минуту взревевшее пламя ярко-зеленого цвета выпустило на ковер гостиной Карлуса Поттера, его непосредственного начальника и старого друга его отца. Нервно взлохматив чуть тронутые сединой волосы, хозяин дома вопросительно посмотрел на позднего гостя. «Это не ты должен на меня так смотреть, а я на тебя», — буркнул Карлус и, не спрашивая разрешения, прошел к небольшому диванчику. «Рассказывай давай, как ты докатился до того, что начал работать на 3 фронта, а мой отряд прикомандирован к ДМП, невозмутимо, но чуть нервно, пожал плечами Аластер. «Это я знаю. Только ты должен тогда выполнять мои распоряжения и Крауча, а ты почему-то еще и Дамблдору нет-нет, а помогаешь», тяжело посмотрел на него Карлус. «Он кто такой?» «Министр. Может быть, его заместитель. Да хоть Мерлином пусть будет», неожиданно рявкнул начальник Аврората. «Ты должен выполнять мои приказы, ну и Крауча. Все. Какого Мордрида ты этому полоумному святоше служишь? А ты что до сих пор в Хогвартсе учишься? Баллы потерять боишься? А портки Салазара, Аластер, что происходит?» «Да». Моуди махнул рукой и прошел к бару. «Тебе налить?» «Налей. Увольнять будешь?» — мрачно поинтересовался Аластер. «Нет, Моргану тебе в жены. Я пришел к тебе как к сыну своего старого друга и боевого товарища. Хотел бы уволить, вызвал бы в кабинет». «Какого? Ты связался с этим?» «Да не связался я с ним», — поморщился Моуди, возвращаясь с 2 стаканами к дивану. «Меня Фабиан и Гедеон попросили». «Пруэты?» — изумленно приподнял брови Карлус. «Пруэты? Они что, с ним?» «Ну да», — Аластер отвел взгляд и чуть сгорбился. «Угу. И Даркас туда же, да», — холодно осведомился Карлус, удовлетворенно качнув головой, когда увидел, как вздрогнул Аластер. «Превосходно. 2 Аврора и следователь ДМП, ну и ты еще. Ты мне вот ответь, пожалуйста, а Аврорат зачем нужен? Ты что, не понимаешь, что он вас банально пользует. Воевать все равно придется нам, а плоды победы он хочет положить в карман себе. Какого хера ты поперся на обыск без санкции Крауча или моего приказа? Дамблдор, никто. Он и в Визингомате висит только потому, что кое-кто его там удерживает. В том числе и мой ополоумевший брат. Только тебе это чем поможет, учитывая, что сейчас не тот момент, когда можно дергать судьбу за сиськи. Ты знаешь, сколько вони было. У нас и так проблем выше крыши, а теперь еще и тебя пытайся отмазать. Ладно, пруэты, их пнут под зад, они опять к отцу вернутся, а ты? Еще и Медаус туда же. Нет, с ней пусть, пусть. Я на нее Дарию натравлю. Они с ее матушкой подружки, вот пусть девки ума и добавит, хоть через разговоры, хоть через задницу, мне плевать. Подъем. Пошли к Кроучу, будем думать, как твою задницу вывести из-под удара, или в разрушители проклятий захотел. Так мог бы и так пойти, гоблам всегда рабы нужны. И не открывай мне тут рот. Бегом, салага. В 1834 году изобретатель электрического мотора постоянного тока, кузнец штата Вермонт Томас Девинпорт установил свой мотор в модель машины, который он оперировал на кольцевом электрифицированном треке. Удобно устроившись на трансфигурированном из парты диванчике, я изредка поглядывала на Кати, выполняющей очередное упражнение, и приглядывала за Пандорой. Девочка все еще была чудовищно зажатой, недоверчивой, но по отношению ко мне все же оттаяла. Да и пушистые подарки сыграли свою роль, правда, опять же, несколько не так, как хотелось бы. Слишком много внимания к необычным животным заставили ребенка еще сильнее уйти в себя и проводить все свободное время подальше от гостиной своего факультета, ну и от всех любопытных. Единственный, с кем она еще кое-как общалась, это были Хагрид и весьма своеобразный ученик Рейвенкла по имени Ксенофилиус Лавгуд. И он действительно был нестандартен, если не сказать грубее. Ладно я, привыкшая к разного рода сдвигам в психике за все свои жизни, а вот другие. Хотя вины парня тут тоже не было. Шаманизм, эмпатия, элементалистика и демонология в одном флаконе. Если найти ему нормального учителя, то лет через 10-15 можно было бы получить сильного мастера этих направлений. Сейчас же он просто-напросто постепенно сходил с ума. Медленно, но неотвратимо. Слишком уж сильно были выражены склонности к этим направлениям у парня, чтобы можно было плюнуть и не развивать. Возможно, что-то еще было, но полноценной проверки я не делала, так что приходилось только гадать. Можно было бы взвалить на себя обучение этого Лавгуда, только парень был слишком мягким. Ломать его, потом ковать характер по новой. Честно говоря, мне это не слишком хотелось, хотя данная века назад клятва и жгла горло. Встретишь одаренного, да сообщи в академию. Увидишь сильный дар, да не пройди мимо. Ежели другим все равно, то приложи усилия и помоги ты. Этот мир спасает то, что тут проблема с тонкими планами. Если бы этой беды не было, то рано или поздно произошел бы прорыв, ибо Лавгуд был тем еще любителем поискать не пойми что. И на одной голой воле мог бы вытащить в мир какую-нибудь демоническую тварюшку, или воплощение стихии, ну или просто какого-нибудь старшего духа, после чего вся Британия познала бы счастье. А почему мне вообще лезет в голову этот Лавгуд? Я зависла, обдумывая эту мысль, и покосилась на Пандору. Логические цепочки начали раскручиваться, постепенно выплывали мельчайшие тонкости и нюансы. «Дора, ты из-за своего друга такая грустная». Я внимательно посмотрела в глаза девочки. «Ксена хороший», — тихо пробормотал ребенок. «Значит, из-за него», — подытожила я, тяжело вздохнув. «Понятно. И что теперь делать?» «Нет, меня вовсе не волнует ее будущая семейная жизнь. Пусть хоть с троллем семейное гнездышко создает, ну или пещеру, если уж действительно решит испытать острые ощущения. Это ее дело. Что мне именно сейчас делать?» «Ну, предположим, возьму я к себе еще и Лавгуда, тем самым отобрав вторую тихую и бесправную, так сказать, игрушку у факультета. Они, естественно, обозлятся, начнутся ненужные телодвижения и оставлять живых врагов, а если они попробуют тронуть находящихся под моей рукой, то станут ими, я не могу. Никто не поручится, что обиженные не попытаются отомстить через наименее защищенных в моем окружении. Поэтому безопасность можно получить лишь тогда, когда уничтожишь угрозу, пусть даже и потенциальную. Тот же Дамблдор еще жив лишь потому, что мне невыгодно его пока трогать. Если бы не это, то достаточно было бы прийти на собеседование с автоматом с зачарованными пулями и нашпиговать ими местного Гэндальфа, как наиболее простой вариант решения этой проблемы. Решить проблему кардинально, то есть отправить в серые пределы всех зачинщиков. Тогда нужно решать вопрос с их семьями. Только смысл. Если не делать это открыто, то со временем вылезут другие. Тогда что? Подождать, пока сменится директор, и тогда все само собой придет в норму. Ну, во-первых, это будет далеко не сразу, а во-вторых, моя художница нервничает и переживает уже сейчас. Пандора, после получаса размышлений я нашла не особо удачный, но более-менее рабочий вариант временного решения этой проблемы. Я сделаю так, чтобы твоего Ксенофилиуса никто не трогал. Он не мой. Возмущенно вскинулась девочка, тем не менее достаточно заметно покраснев. Хорошо, согласилась я, не твоего Ксенофилиуса никто трогать не будет. Я поговорю с домовиками и призраками, так что все будет нормально. И с ним поговорю, раз уж все так складывается. Какое-то время все будет нормально, а потом я решу этот вопрос окончательно. У меня просто сейчас куча дел, поэтому пока не могу по-другому. Честно. Прижав к себе рогатого зайца, Пандора подняла на меня глаза. Я всегда решаю вопросы. Я постаралась улыбнуться как можно более дружелюбно, чтобы успокоить девочку. Как у тебя со здоровьем? Ну, я пью все то, что ты мне дала, ребенок пожал плечами, и упражнения делаю. А вчера у меня огонек на ладошке зажегся, она радостно улыбнулась. Ну и хорошо, я откинулась обратно на подушке и бросила взгляд на Кати, которая закончила медитацию в рунном круге и сейчас разминала затекшие ноги. Магией, Кати, магией. Привыкай такое делать магией, не забывая об иных вариантах, но ты все же ведьма. Сила должна стать твоей сутью, как бы это со стороны не выглядело. Ой, девушка смущенно пискнула и прикрыла глаза, прогоняя остаточную энергию ритуала по телу. Возможности ее тела пока еще были невелики, да и времени прошло мало, но теоретических знаний уже было с избытком. Благо, что добровольцев на жертвы хватало, а в головах у них хватало информации. Торопиться с ней, как с Аргусом, я не собиралась, ибо Филч теперь был привязан на достаточно длительный срок к источнику замка, а Кати мне нужна была рядом со мной. Да и обучение на ведьму пойдет ей на пользу гораздо больше, хотя бы в том плане, что у магов есть выбор, а у нее не будет. Жертвы, всегда жертвы, пусть даже и не всегда требовались живые, или разумные. А это исцелительство, да, с любопытством спросила Пандора. Это то, что обязаны знать любые одаренные. Относится скорее к ветви целительства, но владеть такими практиками нужно всем, как и защитой разума, как и началами ритуалистики, шаманизма, магии крови и рунами. Простейшая артефакторика и еще целый ряд практик и приемов. Это базис, так сказать. Овладеешь, значит сможешь со временем шагнуть на самый верх. Это не сложно, поверь, просто стараться надо. Квилл, Петуния, у нас ЧП. В камине неожиданно нарисовалась голова Александра, вовремя увидевшего, что я не только с Кати. Кати, бери ребенка и в мой дом. Поднимай всю защиту и ждите Лили. Пандору или в детскую отправьте, или пусть тоже занимается с миссис Даунхилл. Ушастый, передо мной с хлопком появился один из домовиков. Лили доставь домой. Идем, открой доступ, бросила я Александру, поднимаясь с дивана и набрасывая на плечи плащ. Семеро уже в Мунга. Пять у меня в госпитале. Еще около десятка случаев под вопросом. Драконья оспа, но это не она. Какая-то модификация, обычными методами ее не взять, отрывисто объяснил мужчина, когда я появилась в гостиной его дома и тут же протянул мне пор-ключ. Рывок, как всегда заставивший вспомнить парочку подходящих выражений гвардейцев моей матери, и я приземлилась на мраморные плиты одного из убежищ Амбреллы в Британии. Сбросив плащ на руки одному из подскочивших охранников, я быстро направилась к палатам. Гвиневера Рози, Пандора и Уильям Уилкис, Дария Поттер, Флемант и Юфимия Поттер. Кто у тебя тут, и кто из них нормально относится к магии крови? Я перебила его, замерев перед входом в палату и не обращая внимания на вскочивших на ноги при моем появлении нескольких мужчин. Все относятся нормально, леди, когда речь идет о жизни их родных. Донесся приятный голос с одного из них. Времени, я так понимаю, нет, правильно. Тогда тащи добровольцев, распорядилась я, толкая дверь и входя внутрь. Заклинания непрерывным потоком ложились на тело худощавой, средних лет женщины с густыми вьющимися волосами вороного цвета. Серые глаза с легкой безуминкой в глубине настороженно смотрели на меня. Драконья оспа в такие годы неизлечима, родовые проклятия не добили, так это доконает, с трудом сглотнув, тяжело произнесла она. Излечимо все, вопрос в цене. Не мешай, отрывисто приказала я, раз за разом набрасывая на нее очередной диагност и переводя данные на английский, а уже их записывало самопишущее перо. Детей и подростков среди жертв нет, только те, кому за 50, подтвердил Александр. Мои маги нащупали ниточку, но нам нужно время, создавал эту дрянь гений, сама же понимаешь, он бросил короткий взгляд на женщину. Что использовалось, я тебе написала, а пропорции уже высчитывайте сами. С алхимией у меня некоторые проблемы, так что тут я тебе не помощник. Тащи жертвы, этих я вытащу. А с остальными не знаю, не буду же проводить такие ритуалы в Мунга. Или тащиться под крыло к этому недоразвитому темному лорду. Оспа неизлечима, растерянно пролепетала женщина, переводя наполняющийся надеждой взгляд с меня на Александра. Я и не буду ее лечить, я ее уничтожу, а вот вас уже вылечу. Грубое объяснение, но у меня нет времени, уж извините. Я вышла из палаты и толкнула дверь другой палаты, где лежал коренастый мужчина в годах, близоруко прищурившийся при моем появлении. Сообщи ученым, что вирус мутирует. Каждая следующая жертва будет требовать индивидуального лечения, спустя 5 минут сообщила я Александру. Но надо убедиться, я направилась к следующей жертве. Мисс, прокляну, холодно уронила я, обходя незнакомца, которому что-то стал объяснять Александр. Терять время на разговоры мне было некогда, хотя я и понимала, что у них волнение и все такое. Только жертвы ждать, пока я наговорюсь, не станут. Если Александр так нервничает, значит ему важны эти чистокровные, а это, в свою очередь, означает, что время терять нельзя. Мутирующий вирус мог в любую секунду совершить новый скачок в развитии, что принесло бы новую порцию проблем. Готовьте зал номер 4. На каждого больного по 3 жертвы. И тащите тех, которых набрали из тюрем или еще откуда, а то у нее бзик на этой теме, еще вас проклянет, если обнаружит обычных людей. Тихий голос Александра все равно донесся до меня, так как слух у меня неосознанно обострился, когда я накладывала плетение из арсенала крови, да я так и не убрала это. Помимо показаний от диагностов, я проверяла и физические изменения, в том числе и дыхание. Я бросила короткий взгляд на Александра, но не стала ничего говорить. Вряд ли он на самом деле так думал, значит очередной виток интриг, рассчитанный на кого-то из тех, кто сидел в коридоре. Проверив остальных больных, я составила полное представление о том, как должен действовать этот вирус и направилась в зал, куда уже направили первую больную. По пути заметила поступление новых больных, судя по их одежде напрямую из Мунга. Лежите молча, не двигайтесь, будет больно, поэтому вас свяжут. Отключать ваше сознание нельзя, ибо я буду попутно наблюдать за вашим эмоциональным и психофоном. Волноваться не стоит, это не то, из-за чего стоило бы. Я справлялась и с более сложными случаями. Банальный вирус, не более. Все понятно. Отлично, тогда зажмите в зубах вот это, сунув ей в рот капу, я кивнула одному из ассистентов и потащила к себе первого добровольца, тут же прижав ему к груди ладони и начиная откачку энергии, которую затем передам больной. Побочным эффектом станет омоложение, но не думаю, что кто-то из жертв этому обстоятельству не обрадуется. Хотя разумные бывают разными. Карлус нервным движением проверил амулет на груди, который ему некогда вручил Александр и благодаря которому он не лежит сейчас рядом с женой. Если бы Дария не сняла его, если... Он мысленно застонал, прекрасно понимая, что только из-за непонятных игр этого таинственного знакомого его дорогая жена имеет хоть какие-то шансы. Из-за дверей зала донесся странный звук и мужчина, не выдержав, подскочил с места. Хрупкая фигурка небрежным жестом отшвырнула какой-то мешок в сторону и к ней моментально подвели, хотя скорее потащили, отчаянно сопротивляющегося мужчину. Переведя недоуменный взгляд на откинутое нечто, похолодевший Карлус неожиданно осознал, что это такое, превращенный в подобие мумии пленник, еще недавно самостоятельно заходивший в двери зала. Сейчас же от здоровенного лба остались только кожа да кости. Надеюсь, вам всем понятно, что помощь мы безусловно помогли, но новые клятвы взять придется. Вопросы, расспросы, Ну и все такое. Александр, как всегда в костюме тройки, возникший сбоку, дружелюбно-насмешливо покрутил рукой в воздухе, не отрывая ледяного взгляда убийцы с нехилым кладбищем за плечами от Карлуса и остальных, кто имел счастье или несчастье оказаться полезным для него. «Понимаем», — медленно кивнул патриарх рода Дитгари, задумчиво потирая щеку и бросил внимательный острый взгляд на каталки, на которых покоилась только что поступившая из Мунга очередная жертва. «А зачем вам Малфой или Рози? Я ведь уже объяснял, что мне глубоко плевать на ваши местечковые разборки. Свет, тьма и прочее, о чем, к слову, вы имеете представление чуть больше, чем никакое. Мне выгодно, чтобы конфликт перешел в острую фазу как можно позже, вот я и помогаю, ничего более. Вам помогаю постоянно, ну а им разово, так сказать. Совет попечителей», — прищурился Арктурус Блэк, у которого среди больных оказались почти половина его детей и внуков. «И что же мы будем вам должны? Вы решили обсудить это именно сейчас», — усмехнулся Александр. «Пойдемте, не стоит мешать мастеру за работой. Проверить, не внесли ли каких-либо закладок и прочего, вы сможете и потом. Все равно ничего сейчас не поймете». Небольшой кабинет главврача больничного комплекса заставил магов на мгновение застыть, жадными взглядами ощупывая разнообразные артефакты и приборы, о многих из которых они даже и не знали. «Присаживайтесь», хозяин всего этого великолепия прошел к столу и сел в удобное, глубокое, массивное кресло. «Вам налить чего-нибудь? Итак, чего же мне надо? Да, ну, Карлус так и не смог нам внятно объяснить, почему мы должны верить вам. Особенно учитывая происходящее в Британии, да и не только в ней», старческий смешок Арктуруса Блэка слегка расслабил напряженную атмосферу, которая возникла после его достаточно явного намека. «Ну а вам что, плохо? Тренировки неплохие», — ответно хмыкнул Александр. «Открыто». Серые глаза Блэка задумчиво оббежали фигуру собеседника, и он поджал тонкие губы. «Однако, вы уже получили все, что хотели. Не думаю, иначе бы не помогали нам сейчас», — сам же ответил он на свой вопрос. «Зачем идет расшатывание статута? Скоро он рухнет. Не из-за нас, но нам нужно подготовить магов к грядущему. И то, что происходит сейчас, далеко не самое страшное», — откровенно признался Александр. «Но опять же, если мы придем в ваш Визингомат, то какой будет результат? Поэтому проще найти чем-то обязанных нам магов, а потом волей или неволей заставить и всех остальных готовиться. Пусть даже они и будут нам не верить. Слеза ребенка или тысяча жизней, да», — вздохнул старый маг, бросая задумчивый взгляд на Карлуса и патриарха Дитгари, которые сидели сбоку от него. «А ты что думаешь, а, старый ты мешок с костями?» Он повернулся к Герберту Фаули, чья жена, старший сын и брат оказались в числе пострадавших. «Что моему нейтралитету пришел конец», — мрачно буркнул тот. «Мы не хотели лезть во все эти разборки, ты же знаешь. А когда наступит конец света, станет плевать на ваш нейтралитет», — холодно улыбнулся Александр. «Либо вы сделаете шаги сейчас, либо вас все равно рано или поздно доконают. Пострадали те, кто имеет влияние на министерство, Хогвартс или вообще работает в одной из этих структур, как, например, Поттеры. Флимонт весьма увлеченно исполняет свои обязанности в качестве члена попечительского совета, и далеко не всегда его решения устраивают ту или иную сторону». «Вы намекаете на Дамблдора и Ридла», — уточнил Блэк. «Скорее на тех, кто стоит за ними. Вы же не думаете, что Ридлу открыли свои библиотеки темные семьи Европы, Азии или Америки? Тогда где он получил такие познания? Откуда у него все это?» «То же самое касается и Дамблдора. Да, сейчас к его услугам скрытые архивы Хогвартса, а раньше Гриндевальд, которому симпатизировали сотни, даже тысячи магов и разнообразных созданий. Годы экспериментов и выматывающие тренировки с его гвардией и союзниками. Лучшие учителя и тайны родовых библиотек. А на другой стороне, школьный учитель, львиная доля времени которого уходила на обучение детей и проверку их откровений в эссе. Ну и, так уж и быть, ученик Фламеля. Только вот никто не слышал о победах этого господина на полях сражений. Да это и так понятно, для тех, кто думать умеет», — поморщился Фаули. «Я воевал с самого начала войны. И прекрасно понимаю, что в той дуэли есть какие-то грязные секреты. И что, мои домыслы к делу не пришить. Зато кто-то решил пришить всю вашу семью. И вам весьма сильно повезло, что ему это не удалось. Но впереди еще война, учитывая, что должны были умереть все более-менее серьезные фигуры среди влиятельных фигур Британии. Поттеры, Малфои, Розье, Блэки, Бёрки, Фаули и прочие. Да, умерли бы не все, но многие. А их родственники потеряли бы на какое-то время связность мыслей, назовем это так. Затем пара-тройка акций того самого ордена в масках, которые и так не сидят тихо, и все. Война, согласился задумчивый Блэк. А в ходе этой войны погибли бы и остальные более-менее адекватные фигуры. Бонсы старшие, боковая ветвь Лестринджи, старшие Дигори и Флинты. И остаются молодые болваны, или отморозки, которые без поводка готовы вцепиться в глотки кому угодно. Печальная картина, только вот чересчур реалистичная, учитывая, где мы находимся. И невысказанный вопрос повис в воздухе, рассмеялся Александр, делая глоток вина. Почему мы должны быть уверены, что это не ваш ход? Карлус озвучил то, что волновало всех присутствующих. Потому что вы сильные и опытные маги. Да, далеко не такие, как я или, Хаем, моя коллега, но весьма неплохие. И вас не особо тяжело, скажем так, доучить. Мне банально невыгодно обескровливать Британию. Наоборот, мне нужно вас максимально подготовить, чтобы вы удержали удар, фигурально выражаясь. Вот и все. Мне не нужна власть над вашей страной. Мне не нужно, Мордрит, да то, что нужно, я уже озвучил. Понимаю, что звучит это не очень, но это так. Да, меня не устраивает позиция, так называемых, светлых, но и их оппоненты далеки от того, чтобы восхищаться ими. Я скорее нейтрал, но если бы я был истинным нейтралом, то мне было бы выгодно обескровить обе стороны, а потом еще и министерство вырезать. И все. Только, я опять повторюсь, мне это не нужно. И что же нас ждет? Чуть прищурился Фаули, во время речи Александра задумчиво кивавший головой. Ад лаконично уронил хозяин комплекса и сделал еще один глоток вина. Полный и всеобъемлющий. И времени слишком мало, чтобы успеть подготовить вас полноценно. Поэтому советую вам забыть о запретах и начать потрошить ваши родовые библиотеки. Ну и да, мистер Поттер, лично вам я посоветую провести обыски в поместьях сотрудников отдела тайн. У меня абсолютно точная информация, что списки похищенного из их хранилищ не совсем точны. Пропало-то много, а вот похитители уверены в том, что кое-что они точно не похищали. И вовсе не потому, что это им было не нужно. Этих вещей не было в министерстве. Карлус приподнял брови. Однако, я не знаю, будут ли они у них дома, но где-то они точно должны быть. Обеты и клятвы снять можно, если наплевать на сохранность допрашиваемого, никому не обращаясь, пробормотал Арктурус, невинно взглянув на нахмурившегося Карлуса. Что? Я это так, ну мало ли, всякое же бывает. Провозиться мне пришлось до самого вечера, потому что у большей части больных возраст был глубоко за 70. Приходилось попутно чистить организм, убирать разнообразные болячки, плюс общая интоксикация организма, так как хватало и самопальных алхимиков-зельеваров, толком не учившихся в школе, зато потом вообразивших себя не пойми кем. Хотя хватало и тех, кто покупал зелья у не пойми кого, забыв о том, что иногда требуется индивидуальный подход, ну или хотя бы консультация у врача. Ко всему этому добавилась проблема с более поздними больными, родственников которых, ну или их самих, приходилось уговаривать на то, чтобы обратиться к непонятным врачам. Это опять же отнимало время, а соответственно болезнь успевала закрепиться посильнее, что в свою очередь требовало больших усилий. В общем, устала я конкретно, зато все свои показатели подняла на единицу, ибо такого напряжения и таких объемов энергии за один раз мне еще не приходилось в этом мире проводить. Правда, тем самым я могу показать Дамблдору, что меня нужно воспринимать чуть серьезнее, нежели это делает он, но и тут можно попробовать схитрить. В конце концов, какой-нибудь артефакт надену, пусть думает, что мой покровитель беспокоится за меня, если он, конечно, уже не догадался об обратном. Только такие, как он, весьма тяжело ломают собственные шаблоны, которыми они привыкли судить об окружающих. Если сумею еще немного потянуть время, то мне же проще. Не сумею, ну значит не повезло окружающим. Собрав пузырьки с тем, что удалось вытащить из организма ряда больных, я вышла из палаты и сунула трофей одному из охранников, отправив его к алхимикам. Надеюсь, это все. Я вздернула брови, глядя на Александра, который выскочил из какой-то комнаты, едва я вышла и направлялся ко мне. А да, это были последние. Нет, больные-то еще есть, но на них мне плевать. Ты в школу? Да, набросив плащ на плечи, я замерла, вспомнив о еще одном деле, откладывать которое не стоило. Завтра я займусь решением того вопроса, который обещала, блондинкам. Из той же самой комнаты начали выходить родственники больных, и мне пришлось понизить голос. Поэтому ты решил мой вопрос. Какой именно? Тоскливо вздохнул мужчина. У тебя их целая куча, я только и делаю, что что-то узнаю. По поводу бардов, уточнила я. Да нет их в этом, нигде нет. Бросив короткий взгляд через плечо, поправился он. Только в легендах и остались. Нет, может, они где-то и есть, но либо не обученные, либо прячутся так, что никогда и не найдешь. Значит, мне нужна какая-нибудь группа из числа популярных у маглов. Растерянно протянул ошарашенный мужчина. Экспресс обучение. Нет, Вера, я усмехнулась и пошла к выходу, заметив неприкрытый интерес со стороны магов. Можно было и демонстративно поставить заглушку, но раз они зачем-то нужны Александру, то проще было уйти, нежели обижать местную элиту. Их любят, у них есть поклонники, готовые на все. За одну улыбку или автограф идут целые сражения. Вот я воспользуюсь предоставляемой возможностью. Правда, я поморщилась, после участия в таком событии, они уже не смогут остаться простыми людьми. Там будут такие завихрения энергии и такие участники, что они станут полноценными бардами. Зачем они тебе? Александр потер лоб, недоуменно косясь на меня. Тебе же все равно маг или магдл. Так, ритуалистика — это в первую очередь символизм. Мне нужен символ. Понимаешь? Популярная группа, которую любит и ценит несколько миллионов, а то и миллиардов, это покруче даже, чем один полноценный, но никому неизвестный бард. Они музыканты и певцы, так, так, ну и все. Свою задачу они выполнят, только вот побочные результаты их могут не обрадовать. Магия песни и танца может точно так же быть разрушительной, особенно в опытных руках. Так что, им придется потом крайне аккуратно подбирать репертуар. Я хихикнула, вспомнив некоторые композиции, услышанные в этом мире. Такие исполнишь, а потом да здравствует голубая революция. Понятно, что обычный бард на такое не способен, но мы-то говорим не об обычных, а о тех, у кого и так куча поклонников. И их вера. Ну, Александр, видимо, догадался, о чем я не сказала, потому как побагровел и с трудом удерживал прорывающийся хохот. Я тебе дам список, кое-как выдавил он наконец. Завтра и дам. Сегодня ты уже, наверное, отдыхать будешь. Да. И мне нужен будет законный повод уйти из школы. Мне же нужно глянуть предоставляемые варианты, так сказать. А, я опять остановилась, вспомнив еще один нюанс. Ты начал выпуск фильмов и книг. Да, не везде, правда, но большая часть Европы, в том числе и Восточной, охвачена. В Азии, Африке и Южной Америке сама понимаешь, что особо не разгуляешься. Там приходится распускать слухи. Но в общем и целом, к Самайну нужный результат будет достигнут, а после него, нам и усилий-то прилагать не придется. Молча кивнув, я направилась к тому единственному месту, откуда можно было прыгнуть к себе домой. Оставлять какие бы то ни было шансы своим врагам Александр не собирался, так что лучше всего добираться сюда стоило только с порключами. Малейшая ошибка, и тебя бы размазала по счетам убежища. Часть 15. Высокий для своего возраста, несколько нескладный подросток пугливо настороженно зыркал в мою сторону загадочно мерцающими глазами серебристо-серого цвета. Длинные белоснежные волосы, явно не особо хорошо знакомые с расческой, и помятая мантия на худых плечах, создавали весьма хорошо запоминающийся облик. Пандора, а затем и я, уже объяснила ему суть моего предложения, в связи с чем подросток имялся, не зная, как поступить. Воспитывающийся одной только матерью, отец и старшие родственники погибли, кто во время войны с Гриндевальдом, кто в экспедициях, а третий вообще во время опытов, почему и не смог получить нормальное развитие с самого детства, зато сумел заработать стойкую паранойю. Слишком много было желающих наложить лапу на родовую библиотеку и сокровищницу его семьи. «Значит, вы просто поможете мне, а взамен – ничего», – еще раз повторил он. «Мистер Лавгуд, я еще раз повторю вам, что вы мне не интересны. Меня интересует Пандора, а ей интересно общение с вами. Понимаете дилемму? Вы постепенно сходите с ума, а заодно можете повлиять на нее». Она пока еще ребенок, и пока я смогу обучить ее закрываться от внешнего воздействия, уйдет довольно много времени. Вы постарше, а значит, должны уже понимать, что такое пассивное воздействие эмпатических и ментальных волн. А я... Он не договорил, задумчиво уставившись на меня. Как минимум эмпат, но скорее всего и менталист. Какие именно грани ментала у вас получится освоить, я не знаю, но учитывая, что помимо этого у вас весьма явно выражена склонность к шаманизму, демонологии и элементалистике, думаю, что большую часть, разве что, целитель душ пройдет боком, но тут уже все зависит от вас. Дары, предрасположенности, таланты и прочее, это не приговор, а скорее намек. Ну и создавать семью, когда будете, то тоже стоит учитывать, кем будет ваша жена. Если вас, конечно, волнует дальнейшая судьба ваших детей. Почему-то далеко не всех она волнует на стадии влюбленности, зато когда ребенок появляется, то сразу начинают искать, кто же виноват, что они или скрибы, или психи, ну или еще какие проблемы. Мда, думаю, вам пока рановато о таком задумываться. Вы имеете в виду чистокровных и маглорожденных? Фух, я потерла виски и призвала к себе небольшую стопку книг с полки. Вот это тебе до конца месяца. Вот зелье, я притянула ему небольшую шкатулку. Внутри рекомендации к применению. У тебя срок до конца следующей недели. Благодаря зельям и тренировкам ты вполне справишься. После этого дам еще книги. Смысл же в следующем. Я задумчиво покрутила рукой в воздухе, подбирая слова. Эти книги как от маглов, так и от магов. Биология, физика, химия, генетика и прочее. Пока ты еще не способен осознать информацию полностью, поэтому начнешь с азов. Но, кроме этого, есть и книги по магии крови, души и еще ряду дисциплин. Самое начало, но тебе так и так нужно было бы это изучать, а значит, совместишь неприятное с полезным, я усмехнулась. Попутно постарайся узнать родословные своих сокурсников-полукровок. Затем пройдись по маглорожденным, а потом я покажу тебе пару ритуалов крови. И когда ты получишь результат, тогда снова продолжим разговор на тему брака, потомков и как не поломать судьбу и жизнь своим детям. Понятно. А вы и в самом деле маглорожденная? Заинтересованно спросил Ксенофилиус. Угу, с очень длинной чередой предков сквибов с обеих сторон. Только не стоит говорить об этом кому бы то ни было, ибо местные маги ставят свою кровь в разы ниже, чем владение магией. Хотя правильно подобранные партнеры вполне решают эту проблему. Ну или можно пойти иным путем и просто учить сквибов несколько иной магии. В конце концов, магия не ограничивается одной только палочкой и зазубренным списком заклинаний. Иди давай, можешь и Пандору привлечь, чтобы она не скучала. Ей тоже нужно развивать свой разум и смотреть на мир чуть шире. Главное, никогда не забывай, что ты маг. Какие бы законы и преграды перед тобой ни стояли, всегда можно их или обойти, или вообще проигнорировать. А то начитаешься физики с химией и перестанешь в себя верить. Я махнула рукой, отпуская подростка, и сняла сферу тишины, под которой мы с ним сидели. Стоило ему отойти к своему столу, как моментально рядом нарисовался Барти Крауч, сокурсник Лавгуда, а заодно и не то чтобы явный, но все же сторонник политики Волдеморта. Постоянно крутился рядом со Снипом, Блэком-младшим и прочими студентами рьяно отстаивающими политику чистокровности. Но при всем этом, я не могла отрицать этого, он был далеко не идиот. Даже более того, мягко говоря, отличник по всем предметам, да и дома наверняка успел ознакомиться далеко не с одним томом запретной или частично ограниченной магии. Неплохой ментальный блок на разуме, явные успехи в невербальной и даже бесполочковой технике, хотя он их и скрывал, но иногда все же прорывалось. И именно поэтому я рискнула завести разговор с Лавгудом именно на уроке, да еще и на глазах фанатика знаний. Да, магловских, что могло оттолкнуть Барти, но там ведь не только они, были и более специфические. Мэм, спустя 5 минут взъерошенный подросток уже несся к моему столу. Карие глаза недоверчиво щурились, но однако он не собирался спорить, судя по его эмофону. «Можно у вас спросить, откуда вы?» «Держи», я притянула еще одну стопку книг и положила перед ним. «Закончишь, подойдешь за продолжением, а там много». Убирая книги, жадно спросил он. «В обычном мире обучение идет далеко не так, как тут. Сперва школа, потом институты, ну а дальше уже все зависит от тебя. Если ты хочешь получить ученые степени или работать на более, уважаемой работе, то будешь и дальше учиться, познавать новое, и поэтому библиотеки у Макглав в разы больше, чем в Хогвартсе. Но перед тем, как спорить и уточнять, ты сперва ознакомься с тем, что я дала, а потом поговорим. Хорошо.